Разум 168 показывает среднюю скорость обработки данных, влияет на скорость мышления и реакции. Чакра 314 показывает количество энергии в среднем, выделяемое источником. Сила плюс ловкость плюс выносливость плюс разум плюс воля не может превышать минимальное значение в скобках более чем в 2 раза. Воля 587, 927 заблокировано, показывает среднее значение объема энергии, которым вы можете свободно манипулировать за раз. Душа. Духовные глаза позволяют видеть любые духовные энергии, а также помогают манипулировать ими. Гипертрофированная душа. У вас слишком перенасыщенная третья и пятая оболочка души, что позволяет вам беспрепятственно проникать и находиться на астральном плане. Зарождение души. Вмешательство старшего судьи зародило в вас восьмую оболочку души. Регресс замедлен. Восьмая оболочка. 0,002%. Астрал. Вы можете покидать свое вместилище и без вреда находиться в астральном плане, а также манипулировать астральной энергией. Чакра. Повышает физические, интуитивные, сенсорные показатели. Влияет на скорость мышления и продолжительность жизни. Характеристики растут, что не может не радовать. Правда, скоро контроль по ПИ пойдет. Но сейчас меня интересует вкладка с чакой. Юи, покажи данные, что собрала за последние 2 дня. Начав просмотр, настроение опускалось все ниже и ниже. Раньше просматривать особо нечего было, и я пользовался Юи. Да никак не пользовался. Так статы глянуть и все. Ведь практически никаких процессов не происходило. Информация только собиралась и анализировалась. Но с недавнего времени можно было найти новые вкладки, о которых меня даже не предупреждали. Например, появилась функция «Панель задач», где можно было распределить нагрузку системы на разные действия. Оказывается, во время нападения ниндзякери, Юи запустила протокол защиты носителя, о котором я понятия не имел. Рывок, который я использовал, ее рук дело. Тот удар в лицо, которым меня просто оттолкнули, должен был снести мне голову. Юи прикрыла щитом, гася почти всю инерцию. Даже когда я передвигался верхними путями, Юи корректировала потоки чакры, чтоб я не свалился. Когда она научилась манипулировать моей чакрой. Но самое фиговое, что выявилось при сканировании, что я эмпат. Ладно, если бы я просто ощущал чувства окружающих душ. Нет, я начинаю испытывать их эмоции. Отделять свои эмоции от чужих просто не умею. И все это на духовном уровне. Вот она причина моей эмоциональности. Что с этим делать? Если пара человек испытает страх, что будет со мной, находись я рядом? Пиздец. Хикари, что-то случилось? Уйдя в размышления, даже не заметил, как на кухню спустилась Мита-сенсей и Цунади с Навки. Рассказывать им или нет, смогу я сам справиться или попросить помощи? На Юи сейчас надежды нет, ей заново приходится учиться. Когда она наберет достаточный пласт знаний и сможет решать поставленные задачи, неизвестно. Да, я узнала еще одной способности глаз, но управлять ей не могу. И что это за способность? Эмпатия. Эмпатия. Проговорила Мита-сенсей, как будто пробуя слово на вкус. И что делает эта способность? Я могу ощущать эмоции души, наверное, как-то влиять на эмоциональный фон. Так в чем проблема? Это же замечательно всегда знать, что чувствуют окружающие, а вывести врага из эмоциональной стабильности, значит управлять им на поле боя. Высказалась Цунади. Ох, Цунади, с одной стороны ты права, но если ты не можешь контролировать технику, она может навредить тебе. Хикари, может ты уже скажешь, в чем корень проблемы? Спросила Мита-сенсей. Я не могу отделить свои эмоции от окружающих. Если такие чувства, как радость, стеснение или умиление, выливаются в всякие неловкие ситуации, то я боюсь представить, что будет, если вокруг будут испытывать злость, страх, ненависть. Несколько минут стояла полная тишина. Никто не знал, что сказать. Мрачную атмосферу нарушил Наваки. Ня, малыш просто подошел ко мне и сует в руки его любимую игрушку. Спасибо, Наваки. Хоть кто-то не унывает, а то так и витает аура пессимизма. Улыбнулся я, подхватив Наваки на руки и усадил себе на колени. Пощекотал его немного, и настроение улучшилось. Я поговорю с кланом Яманака, может, удастся узнать, как с подобным справиться. Сомневаюсь, они работают с мозгом, а не с душами. Тут больше подойдут учихи с их гендзюцу, ведь они лучшие в управлении духовной энергией, высказалась Цунади. Учиха, с недовольством произнесла Мита-сенсей. Они не будут делиться своими знаниями, даже если плата будет достойной. А разве Учиха единственный клан, специализирующийся на гендзюцу? Я слышал, что в Канахе проживает клан Курама, и он ничем не хуже. Хэймэм, точно, у них ведь улучшенный геном. Тогда решено, я отправлюсь на переговоры к Курама, а ты, Цунади, посиди с Хикари и Наваки. Мита-сенсей ушла, и мы остались втроем. Наваки все нипочем, сидит у меня на коленях и пытается оторвать у меня клок волос. Цунади задумчиво смотрела в окно, изредка бросая на меня взгляд. Придя к каким-то своим выводам, она решила все же поинтересоваться. Хикари, мне вот что интересно, когда мы были наедине, ты, получается, постоянно испытывал мои чувства. Получается так, но они от моих не отличались. Или тебе некомфортно от того, что кто-то может узнать и почувствовать твои эмоции? Просклонять их к определенному результату решил умолчать. Нет, мне просто интересно, какие ты эмоции испытывал. Хэймэм, дай вспомнить. Юи, выведи диаграмму эмоционального напряжения. Период, вчера с 8 вечера до 12. Передо мной появилась разноцветная диаграмма, где каждый цвет... Это эмоция, и по насыщению цвета можно определить, насколько сильны были чувства. Мельком глянув, решил все-таки сам вспомнить, что вчера испытывал. Просто увиденное мне не очень понравилось. Ну, мне было весело. Хэймэм, немного стыдно за то, что постоянно шутил над тобой. Немного смущения и... Вроде все, точно все, прищурилась Цунади. Как-то слишком волнует ее эта тема. Хикари, не ври мне, я никогда не вру. Ага, но часто не договариваешь. Хикари, на Вакидона пойдемте на улицу, аппетит нагуливать. Решил я съехать с темы. Не, дай, указал он рукой в сторону холодильника. Видать, проголодался. Ладно, сейчас приготовим завтрак. Хикари, так на Вакидона заказывайте. Шеф-повар Узумаки сегодня у плиты. Хикари, эх, ну что такое, Цунади? Что ты еще чувствовал? Не знаю, ну точнее знаю, но это другое, похоже, но не то. Блин, как отговориться? И, я такое только как Асан испытывал. Кажется, любовь зовется. Правда, там больше заботы отдает, а тут желание им обладать. ХМ, значит, техника работает. Что, ты на мне технику испытывала? Не на тебе, а на себе. Попросила одну медовую кунаичи научить нескольким техникам. Эта техника подстегивает выработку феромонов, и все окружающие подсознательно чувствуют влечение к применившему, но побочным эффектом является и легкое возбуждение самого применившего. Вот я и решила испытать ее при тебе, чтобы последствий не было, а результат можно было узнать. Да тебе и без техники никто не откажет. Только я не пойму, нафига, как это нафига, добыча информации и все такое. Фи, Цунади, как так можно, где твоя гордость, ниндзя, тем более ты химиклана. После моих слов Цунади резко встрепенулась, что-то обдумывая, и... Вы когда-нибудь видели, как хамелеон меняет свой цвет? Вот только цвет тут был ярко-красным. Она резко вскочила с стула и замахала руками. Нет, ты все не так понял. Медовые кунаичи соблазняют цель и погружают ее в гендзюцу. А любому ниндзя, во всех селениях, запрещено посещать подобного рода заведения. Только в собственной деревне. Так что, эта техника только для использования на обычных людях. Слава шинигами. А то я уже надумал всякого. Чего же ты там себе надумал? Ну, сначала мне подумалось, что сестрица Цунади ситоконщица. От такого заявления, Цунади подавилась воздухом и несколько секунд стояла, хлопая ртом. Да как тебе в голову такое взбрело? Да чтобы я на тебя запала, такое невозможно. Ах так, да, ну ты сама напросилась. Держи заряд печали. Нечего обижать маленьких, миленьких мальчиков. Мухахаха, я настолько противен сестренке, опускаем голову. Хмык, шмык, я думал, после всего, что между нами было, мы сможем подружиться. Шмыка, я, оказывается, просто подопытная мышка для испытаний техник. Шмык-хнык, Хикари, я не то имела в виду. Нечего не ответив, опустил плечи, чуть сгорбился и поплелся из кухни. Мне наперерез выскочил Наваки и опять сует мне свою игрушку. Спасибо, Наваки, только ты меня понимаешь. Никогда не верь женщинам, Наваки, никогда. Покачав головой из стороны в сторону, поплелся дальше. Да стой ты, я просто хотела сказать, что ты еще маленький. Схватив меня за плечо, она развернула меня к себе лицом, присела на кукурки, взяла меня за подбородок и приподняла мою голову. Хикари, прости, я не хотела тебя обидеть, вот подрастешь, тогда и посмотрим. Хорошо, правда, правда, обещаешь? Обещаю. И техники на мне испытывать не будешь? Не буду. Посмотрел ей в глаза, слегка улыбнулся и чмокнул в щечку. В ответ меня прижали к груди и погладили по голове. «Вот видишь, новаки, как они манипулируют нами». Минуты не прошло, а она уже затащила меня в свои объятия. «Эй!» – возмутилась Цунаде. «Что?» – поднял я взгляд на нее. «Вот и правильно, молчи, женщина, мужик всегда прав». Покивав себе головой, пошел к плите готовить завтрак, но не дошел. «Что? Хикари, да я тебе сейчас». Цунада схватила меня и опять начала тянуть за щеки. «Новаки, спаси!» – строил я из себя умирающего лебедя. В этот момент пришли две служанки и накрыли стол. Оказывается, увидев меня на кухне, они не стали мешать и готовили завтрак на другой кухне. Об этом я узнал позже. Заприметив еду, новаки напрочь забыл обо мне. «Хах, теперь тебя никто не спасет, ха-ха-ха». Тогда настала пора применить народную мудрость. «Это какую? Если тебя тискает красивая девушка и ты ничего не можешь с этим поделать, то...» «Что?» – заинтересовалась Цунаде и прекратила тянуть за щеки. «Наслаждайся», – сказал я и положил голову на грудь Цунаде. «Гладь». Цунаде сначала опешила от моего заявления, но гладить начала. Как только до нее дошел смысл, она опять ухватилась за мои щеки. «Маленький негодник, да что ты себе позволяешь? Вот придет Абарасан, и я ей все расскажу. И что позволю знать, ты ей расскажешь». С самодовольной улыбкой спросил я, как ты использовала на ребенке технику соблазнения, а потом пообещала дождаться, когда он вырастет. От такой постановки вопроса она выпала из реальности, ну а я наслаждался моментом. Смотреть, как меняется выражение лица Цунаде, бесценно. Только об одной детали я немного забыл. Вместе с ней в осадок выпали и служанки. «Мелкий манипулятор», – прошипела Цунаде. «С кем поведешься, от того и наберешься, и гаденько улыбаемся». «Эррр, Цунаде Химе, давайте уже завтракать, а то мне кажется, что у меня уже животик порыкивает». «Ладно», – Цунаде смущенно отвела взгляд. «Позавтракав, мы оставили новокиняньки. Цунаде надо отправляется на утреннюю тренировку с Сарутоби. Надо напроситься с ней, для сбора денных. Сестрица Цу, можно мне с тобой? Мне просто заняться нечем. А так, хоть на вашу тренировку посмотрю, узнаю, к чему стремиться. Пожалуйста, и строим глазки, Хикари. Тренировки с Хокаге являются почетными и даже простое присутствие на них просто так не разрешается. Ну вот, опять сидеть одному и плевать в потолок. Я тебе свитки по медицине дала, иди их изучай. Там клон штудирует твои записи. Жулик, я передам Мита-сенсей, что ты считаешь нас жуликами. Нет, мороженку сделаю. Нет, посижу завтра весь день с новаки. Месяц, неделю, две, по рукам. Вот так и договорились. Но что-то мне подсказывает, что я заплатил слишком много и оказался прав. Вокруг полигона детворы было куча. Заходить на сам полигон им нельзя, но и с их позиции все прекрасно видно. Сестрица-обманщица. Надул щеки я. Никого я не обманывала. Просто этой чести удостоены все жители Конохи, а ты таким не являешься. Мда, и возразить нечего. Правда, в отличие других детишек, я прошел на полигон, где уже стояли двое парней. «Привет, Рачимару, Джирая». «Здравствуй, Цунаде». «Привет, Цунаде Тян. Позвольте представить вам личного ученика Митасамы, Хикари Узумаки. Приятно познакомиться». С поклоном поприветствовал их я. «Цунаде, ты зачем эту мелюзгу сюда притащила?» — высказал свое недовольство Джирая. «Похоже, что Седой очень хорошо запомнил мое представление. Ну, мы еще сыграть можем». Захожу Цунаде за спину, приобнимаю за нижние 90, прижимаюсь щекой к ее боку. Поднимаю взгляд на Цунаде и как можно жалостливым голосом говорю: «Сестрица Цу, этот старикан меня обижает». Посмотрев на меня, Цунаде нахмурила бровки. Я то понимаю, что она сейчас злится на меня, что я использую ее, чтоб поиздеваться над Джирай. Подмигнув мне, она перевела свой грозный взгляд на Джираю. «Хех, сегодня мы с Цу работаем в тандеме. Джирая, как тебе не стыдно так говорить? Он ученик Абарасаны, высказывая неуважение к нему, ты высказываешь неуважение и к ней. А если ты не уважаешь Абарасан, то и меня тоже. Так, Джирая-кун?» Джирая стоял потерянный и переводил взгляд то на меня, то на Цунаде. На мое лицо сам по себе вылез оскал. Мудин заметил это и пытался выставить крайним меня. «Нет, что ты, Цунаде, я бы никогда. Это все он специально». Занервничал Джирая. И правильно нервничает. Как известно, после падения моего клана он стал мастером фуиндзюцу, а эти знания ему могла дать либо Мита-сенсей, либо Цунаде. Одним своим высказыванием он может лишиться этого. «Сестренка, в чем меня обвиняет этот мут? Я хотел сказать, старикан, мордочку посопливей, голос пообиженней. Не имею понятия, Хикари. Видать, он последние мозги отбил. Ку-ку-ку. Джирая тебя сделал, пятилетка. На моем лице вновь появился оскал и, подав чакру через танкицу на голове, заставил волосы шевелиться. Я как-то перед зеркалом пробовал такое провернуть. Жуткое зрелище, скажу я вам. Добавить чуть направленного яки и красота. Джирая икнул. Арачимару заинтересованно прищурился. Цунади, положив руку мне на голову, начала гладить. Джирая, ты даже не думаешь извиняться? Прости, Цунади, я не хотел. Ты не передо мной должен извиняться. Джирая скривила, а на моем лице вылезла самодовольная улыбка. Встав в позу, аля господин выслушивает челядь, стал ждать. Хикаритян, прошу простить меня за неподобающее поведение. Прощаю. Махнул рукой я, как бы говоря, все свободен смерть. Ку-ку-ку. Цунади, а у тебя занимательный воспитанник. Ох, Арачимару, ты даже не представляешь, насколько. Как-то поникла она. Ах, тогда, просто беру и щипаю ее за попку, чтоб за языком следила. На меня тут же уставился хмурый взгляд Цу. Ну а мне остается только улыбаться и хлопать глазками. Перевожу свой взор на Арыча. Он для меня самый интересный и в то же время опасный индивид. Его познания в ниндзюцу много стоят, а также эксперименты по получению бессмертия. Его научная жилка мне не помешает. Но если ему в голову ударит поэкспериментировать на мне, вот в этом и заключается опасность. Извините, Арачимару-сан, а правда, что вы считаетесь кандидатом на пост следующего Хокаге? Правда. Впрочем, как и Цунади с Джирай, осмотрев Арачимару и перевел взгляд на Цунади. Ну, я буду болеть за сестрицу, но и вам желаю удачи. Даже до Узушия дошли слухи о вашем мастерстве в ниндзюцу. Приятно это слышать, ку-ку-ку. Эй, а про меня не забыли? Белобрысый влез в разговор. Смотря на Джираю, делаю максимально удивленное лицо и задаю вопрос. Ты кто? Ха-ха-ха-ха. Не выдержала Цунади. Арачимару тоже тихонько похихикал. А как его смех назвать? Покукукивал. Ой, все, хватит, Хикари, мы и так хорошо повеселились. Сдала нас Цу. Вы, да как вы могли издеваться над великим мной? Простите, Джирая-сан. Пришлось извиняться из-за Цунади, не раскройся она, то я мог бы дальше его троллить. Предательница, на тебе я и отыграюсь. Цунади, поймав мой взгляд, лишь погрозила мне пальчиком. Наконец они начали разминку. Усевшись недалеко, на дереве, стал наблюдать. Дадзюцу вовсю работала. Юй анализировала движение чакры в их СЦЧ, создав теневого клона и отправил его на противоположную сторону полигона. Забавный факт, что мои клоны тоже имеют дадзюцу. Поэтому Юи может наблюдать и анализировать и через них. Разминка выглядела как легкий спарринг, в режиме каждый сам за себя, без использования техник и оружия, только тай. Потом на основе этих данных буду создавать собственный стиль боя. Но надо собрать как можно больше материала и стилей. Киндзюцу я тоже стороной обходить не буду, даже подумываю сделать основным стилем боя. Время покажет эффективность той или иной тактики. Как я понял, что основной ударной силой являются обладатели улучшенных геномов. Им не надо много времени на подготовку своих техник, и они могут атаковать тебя ими чуть ли не в упор. Также шиноби, которые смогли освоить свою стихию на таком уровне, когда для техники нужна лишь печать концентрации или вовсе без нее. 20 минут разминки пролетели как минута. Спарринг больше напоминал своеобразную партию в шаги. Чоунины, которые в дальнейшем станут легендами, поражали своей скоростью мышления. Отводя удар от себя, они умудрялись подставить под него другого и сами контратаковали. Боюсь представить, что будет, используя они все свои техники. Наконец пришел Хирузин. Не обратив на меня никакого внимания, он провел краткий инструктаж, поставил задачи и начался новый бой. Но теперь три Чоунина сражались против Сарутоби, и он их раскидывал как младенцев. Нет, он не был сильнее Цунади, ловчей Арачимару, и даже Джирая на его фоне выделялся более высокой реакцией. Но он был техничней, опытней, он вел схватку так, как ему захочется. Сарутоби не давал им скооперироваться и применять техники. Но самое поражающее было то, что это всего лишь теневой клон. Хирузин раскидывал на одном тай троих чоунинов одним клоном. А захоти он их убить, сколько они продержатся. Вот теперь я понимаю, что когда превосходишь оппонента силой, то почему бы и не потрепаться. Правда, Сарутоби давал наставления прямо во время схватки, а не трепался почем зря. Техники, которые они использовали, нечего особенного из себя не представляли. Стандартная база техник, при выпуске из академии, но моменты, в которых они были использованы, не переставали меня удивлять. Большую часть их боя я сидел и думал: а что, так можно было? Тактика ведения боя основывалась на обмане противника, постоянно пытались завести Хирузина в ловушки или атаковать из слепых зон. Тут и ежу понятно, что Хокаге не учит своих учеников техникам, а обучает стратегии и тактике ведения боя. 3,5 часа гонял он их по полигону, но всему приходит конец. Вот и клон Хирузина развеивается от недостатка чакры на поддержание техники. Спрыгнув с дерева, я сразу отправился к Цунаде. «Сестрица, ты такая сильная, деревья как палочки для еды ломала, а как ты Джирай пинка дала, ух, Хикари, ну как тебе наша тренировка, круто, я тоже так хочу, эх, жаль, что не скоро смогу начать, что же мешает тебе тренироваться», неожиданно поинтересовался Орочимару. «Во-первых, у меня нет учителя по тай, во-вторых, уроки по фуиндзюцу, в-третьих, скоро добавится еще и гендзюцу, мне просто времени на все не хватит, а ведь я еще и рёнин-дзюцу изучаю». «Ну не переживай ты так, Хикари, рано или поздно, ты все выучишь и возьмешься за физподготовку», — потрепала меня по голове Цунаде. «Понятно, как я слышал, ты специализируешься на скоростных атаках». «Ни на чем я не специализируюсь, кроме фуин. Меня обучили только одной технике, что чистая правда, остальное это заслуга Юи и немного моя. Джирай рассказывал, что ты тренировал неизвестную ему технику передвижения. Опять он что-то напутал?» «Нет, просто мы с Мита-сама объяснили Хикари о неэффективность данной техники», — соврала Цунаде, не моргнув и глазом. «Вот как, на этом весь интерес Орочимару ко мне иссяк. Ладно, нам пора домой, всем пока». Цунаде схватила меня за плечо и повела прочь с полигона. «До свидания», — сказал я. «Пока, Цунаде-тян», — промямлил Джирая. «До встречи». Обратно шли не спеша, и мне удалось немного осмотреть деревню. Да какую нафиг деревню, город. Много разных лавочек с овощами и фруктами. Забегаловок, которые были показаны в аниме, не было. Видать, общепит еще не появился. Хаем, можно подумать, как занять эту нишу. Напишу письмо Акаясан, пусть займется. Денежка лишней не бывает. Очень много детей бегали по улицам. Видать, не всем приходится учиться. Обычные школы тут тоже присутствуют, но набор в них тоже ограничен. В основном на улице были старики и молодежь до 15 лет. Архитектура, непривычная для моего взгляда, впечатляла. Больше всего мне нравилась разноцветность домов и очень много зелени. Не успел оглянуться, как мы уже были у ворот в квартал Синджу. Мита-сенсея дома не было, поэтому обедали втроем. Во время обеда развеялся клон, что штудировал мед свитки. У меня тут же возникла куча вопросов к Цунаде, но я решил подождать, пока изучу всю макулатуру. После обеда взялся за фуин, создал клона и оставил его дальше изучать рёнин-дзюцу. Заниматься одним и тем же делом в две головы я посчитал неэффективным, по причине, что знания могут повторяться или будут пробелы. Поэтому решил изучать одним клоном одно направление, но постепенно и основательно. Конечно, это не касается контроля чакры. Как только мой объем чакры превысит отметку порог моего полного контроля, то у меня появятся с ним проблемы. Надо попробовать разработать комплекс упражнений для контроля. За ужином наконец-то появилась Мита-сенсей и рассказала о результате посещения клана Курама. Мне выдали разрешение на посещение их клана. Занятия будут проходить 2 раза в неделю. Точное расписание получу на первом занятии, которое будет через 3 дня. Обучать меня будут только контролю своих возможностей. Ни о каких клановых техниках и речи быть не может. Зато с моими глазками удастся посмотреть, как разделяют свою чакру мастера гендзюцу. После завтрака решил заняться контролем. Клон, который пытался сделать Расинган, никаких успехов не добился. Что очень странно, ведь по воспоминаниям клона я точно ощущал движение чакры в мячике, но разорвать его никак не получалось. Дадзюцу показывало просто завихрение чакры круглой формы. Решил попробовать без мячика, закрутить чакру и посмотреть, что вообще у меня выходит. И представьте мое удивление, когда у меня на ладони крутился маленький Расинган. Получается, на голом контроле я сходу создал технику? Офигеть. Попробовал подать больше чары, и он начал неохотно увеличиваться. Жрал он много. Когда диаметр Расингана достиг примерно 15 сантиметров, я почувствовал, что контролировать его становится сложнее. Создав второй Расинган, на второй руке начал потихоньку их увеличивать. 10 минут и чакра во мне закончилась. А поскольку я весь день только смотрел да читал, Спать абсолютно не хотелось. Решил отправиться на полигон и потренировать тело. Благо идти недалеко. 3 часа прыжков, отжимай, подтягивания и т.д. и т.п. только разогрели меня. Надо искать утяжелители, иначе прогресс будет мизерный. Под не очень оптимистичным настроением отправился в ванну. Чакры наклона уже накопилось. Отправил его дальше штудировать свитки по Ирёнин дзюцу и можно ложиться спать. Часть 9. Прошла неделя с моего появления в Конохе. Сегодня у меня первое занятие в клане Курама. Мита-сенсей инструктировала меня так, как будто я на прием к дайме иду. Понять ее, конечно, можно. Ведь покажи я себя невоспитанным оболтусом, ее репутация упадет. Гребаные закулисные игры. Неспешным шагом мы двинулись к кварталу клана Курама. Во время таких прогулок вертеть головой мавитон, и поэтому насладиться видами мне не удалось. Ведь это считается как официальный визит одного главы клана к другому, и тут хочешь не хочешь, придется раскланиваться и делать постное выражение лица. На входе в квартал нас встретила прислуга и проводила к поместью, где уже нас ожидал глава клана. Звали его Курама Юн. Невысокого роста мужик, лет так 30, с длинными черными волосами и черными усами, а также светло-карие глаза. Рядом с ним сидел его наследник, Курама Маракума. Парню на вид было около 12 лет. Раскланились, поприветствовав всех, начали говорить о погоде, ценах на недвижимость и прочие посторонние темы. 30 минут слушать разговор ни о чем. На самом деле, они так завуалированно общались, выясняя последнюю цену, срок тренировок и количество их. Почему просто в лоб не спросить? Этикет, мать его, не пристало благородным, будто торгаши торговаться, извините за тавтологию. Поэтому сидел и лазил в интерфейсе, ища новые возможности. Попросил Юи уведомлять меня о новых возможностях и нарвался на непонимание с ее стороны. Мол, она-то знает, почему пользователь не знает, ага, а чтоб узнать надо найти, а как найти, если не знаешь что икать. В итоге кое-как добился о уведомлениях. Поначалу она слала их по всяким пустякам. Пришлось настраивать фильтры и делать что-то наподобие чата. Ох и намучился я с этой железкой. Наконец разговоры закончились и к нам вышел мой сенсей по гендзюцу. Это был мужчина примерно 1,80 м с длинными светло-каштановыми волосами, вытянутым лицом и маленькими черными глазами. Позвольте представить вам Курама Ункай-сан, один из лучших ниндзя нашего клана. Поздоровавшись, я отправился на свой первый урок по гендзюцу. Ункай-сан был очень увлеченным человеком, и свое дело очень любил, но делиться знаниями не очень. Теорию гендзюцу я и так знал, управлять только духовной энергией умел, правда до смешения он и с телесной. Но разделять чакру на две разные составляющие, нет. На первом занятии мне показывали, как это делать и как применять. Вся хитрость состоит в том, что для наведения гендзюцу, нужно провести свою чакру через СЦЧ в голове и именно там заложить мыслеобраз. При выпуске чакры из стенки цу, телесную энергию надо направить назад в тело, а духовную внедрить в противника. Но мне то нужно уметь защищаться от эмоционального влияния души. Объяснив проблему так, что мне важнее именно защита от гендзюцу, мы выяснили для меня приятную новость. Гендзюцу на меня не действует, вообще. Как только не пытался Ункай-сан поймать меня, у него так и не вышло. Даже без включенного шингана мой разум защищен. Но поняв принцип проникновения чакры противника в разум, я решил применить контрмеры на себе, но используя астральную энергию. Разницы я не почувствовал. Надо проводить тестирование. Скорее всего, Ункай-сан очень хорошо владеет контролем эмоций, поэтому они и так до меня не доходят. Решил проверить свою догадку и спросил в лоб. Ункай-сан, а вы хорошо владеете своим эмоциональным состоянием? Каждый шиноби, считающий себя мастером гендзюцу, обязан владеть в первую очередь своим разумом, а только потом чужим. Вроде как и ответил он, но и прямого ответа не дал. Называется «понимай как хочешь». А можете посоветовать что-нибудь для контроля эмоций? Хмм, пожалуй, могу. Есть один метод, как сохранить трезвый разум в любой ситуации, но научить ему я не способен. Он происходит не от духовной энергии, а от телесной, и лучше всего обратиться к Ирёнин для изучения данной техники. Тут у меня в башке как тумблером щелкнуло. Ведь действительно, я пытаюсь защитить тело от влияния других душ, а мне надо в первую очередь защитить саму душу, но тело является вместилищем души, что если защититься от эмоций телесной энергией, то есть защитить пятую оболочку души с помощью второй при поддержке третьей. Ведь у меня перк-гипертрофированная душа, и из-за увеличения пятой оболочки мне не хватает энергии, чтобы защитить ее, а надо всего лишь добавить немного с других оболочек. К сожалению, данный способ мне вряд ли подойдет, но кажется, я нащупал, как мне решить эту проблему. Спасибо, Ункай-сан. И сразу начал раздавать задачи Юи. Не поделишься своими задумками, может, подскажу что? Прям разбежался тебе все выкладывать. Ниндзюки чертовы, все им узнать надо. Навык, как выпытать информацию, у них передается с молоком матери. Ну пока это только задумка, и она напрямую связана с моим дадзюцу. Поэтому я сомневаюсь, что ваши познания тут помогут. Ведь похожих глаз ни у кого нет, и мне все приходится изучать самому. И чем же отличаются твои глаза от, скажем, Шарингана? Да похоже, тут не урок будет проходить, а допрос. Ну под дурачка косить я прекрасно умею, люблю и практикую. Не знаю, ведь я никогда не сталкивался с их носителями, а о возможностях слышал только краем уха, и то от обычных граждан. Может, вы мне поведаете о их особенностях, и я смогу сравнить дадзюцу. Мне немного известна, и информация может быть недостоверной, поэтому тебе лучше узнать непосредственно у клана Учиха об их дадзюцу. Ага, прям я тебе и поверил. Два клана, специализирующихся на гендзюцу, не узнали друг о друге ничего. Врет как дышит. Выведать что-то надо, но делиться информацией за так ищи лоха дальше. За все надо платить, и Мита-сенсей заплатила за мое обучение, а не допрос. Данное стечение обстоятельств меня никак не устраивало. Хм, раз по интересующим меня темам вы не можете меня просветить, то и нахождение мое здесь не обязательно. Думаю, урок на этом и закончим. Спасибо за потраченное время, Ункай-сан. Поклонившись, пошел на выход. Не спеши так, Хикари-кун, урок еще не окончен. Понимает собака сутулая, что если я скажу Мита-сенсею, что здесь меня обучить не смогут, то все договоренности пойдут лесом. Курама-юн будет, мягко говоря, опечален, что не смог стрясти с Синджу плату. Но для меня, перспективность данного направления заключается лишь в том, что я смогу ускорять свое сознание и все. Ведь отправляя человека в гендзюцу, ты передаешь ему свое видение ситуации, а мир я вижу немного иначе, и любой поймет, что он попал в гендзюцу. Идти на уступки и платить за допрос я не собираюсь. Хм, и чему вы можете меня обучить? Ваши техники на меня не действуют. Атака с моей стороны будет сразу замечена. Цель быстро поймет, что попалась в гендзюцу. Массовые техники отпадают по тем же причинам. Спросил я, приподняв бровь. Я могу научить тебя входить в чертоги своего разума. Хм, с одной стороны полезное умение, но с другой, мне надо учиться входить не в чертоги разума, а напрямую работать с шестой оболочкой души, и меня гложет сомнение, что принцип действий будет схож. Это уже обучение техники сознания, а об этом у нас договора не было. О перспективе обучения будет решать Мита-сенсей. На этом разговор был окончен. Видеть его скривившееся лицо было усладой для моих глаз. Вышел из комнаты и по памяти прошел в приемный зал, где Мита с Юн продолжали вести беседу. Мита-сенсей сильно удивилась, увидев меня. Урок должен продолжиться около 3 часов, а я вышел спустя полчаса. Хикари-кун, что-то случилось. Почему ты так рано? Мита-сенсей, я выяснил очень хорошую для меня новость. На меня абсолютно не действует гендзюцу, ведь именно о защите от него и основывалось данное обучение. Поскольку меня обучить ничему не смогут, я посчитал, что тратить время на бесполезные занятия бессмысленно. Лицо главы клана Курама чуть дернулось, но вида он не подал. Мита-сенсей чуть улыбнулась одними глазами, обратилась к Юн. Юн-сан, в связи с новым обстоятельством, нам придется пересмотреть контракт обучения Хикари. Мита-сан, молодой человек, наверное, просто переоценил свои защитные способности от гендзюцу и стоит пройти полный курс обучения, дабы быть точно уверенными в защите от него. Я уверен, что Ункай-сан может многому его обучить. А как, что такого могла предложить Мита-сенсей за мое обучение, что он так цепляется за него? Юн-сан, я нисколько не сомневаюсь в мастерстве Ункай-сана, но договор был только о защите от гендзюцу, и поскольку Ункай-сан-сан не смог преодолеть пассивную защиту Хикари-куна, то этого факта более чем достаточно, чтобы не тратить время Ункай-сана на дальнейшее обучение, ведь у такого мастера должно быть много дел. В этот момент зашел вышеупомянутый Ункай-сан. Глава его клана стал аккуратно расспрашивать его о нашем уроке. Мита-сенсей откровенно веселилась. «Ведь с нашей стороны все замечательно, защита от гендзюцу есть, платить не надо», и выяснила, в чем нуждается ее оппонент, сплошные плюсы. Спустя 20 минут мы все же попрощались с кланом Курама. Вернувшись в поместье, Мита-сенсей начала допрос. Хикари-кун, значит, Ункай-сан так и не смог поймать тебя в гидзюцу, и ты реши не тратить попусту время, так? В общем и целом да. Хоть я тебя довольно мало знаю, но я не поверю, что ты ушел с пустыми руками. Хитро прищурилась она. Ну-у-у. Все техники, что использовал Ункай-сан, я запомнил и могу повторить в случае нужды, но для меня они бесполезны. Восприятие мира на совсем другом уровне, да, мои иллюзии сразу заметит. Что насчет защиты от эмоций? Принципы работы гендзюцу мне мало чем помогут, но ниточку к решению проблемы я нашел. Замечательно, улыбнулась Мита-сенсей. Очень продуктивно сходили, Хикари-кун, надо почаще тебя на переговоры брать. Не надо, испугался я. Таскаться за ней по переговорам и соблюдать этикет. Нет, ну нахер. Моя проблема с усидчивостью никуда не делась, и торчать там по 5 часов. Желания нет никакого. Успокойся, я просто пошутила. Мита-сенсей, а что вы обещали им в качестве оплаты за обучение? Задал мучивший меня вопрос. Значит, заметил. Больше утверждая, чем спрашивая, сказала Мита-сенсей, на что я просто кивнул. Разум шиноби является наиболее беззащитной его частью, и средство влияния на него всегда надежно охранялось, как и средство защиты от влияния. Цена у таких знаний всегда велика, и поэтому меня попросили установить фуин-барьер вокруг поместья их клана. Охренеть, они цену залупили. Сигнальный барьер, который стоит вокруг моего дома в Узушиа, стоит в Канахе около 20 миллионов рё, а тут полноценный, вокруг целого поместья. Сколько такой может стоить? Даже знать не хочу. Заметив мое состояние крайнего удивления, Мита-сенсей просто пожала плечами. В высоком обществе, хикари-кун, и цены высокие. Дальнейший разговор сам собой сошел на нет. Мита-сенсей, забрав клона, отправилась в мастерскую. До обеда оставалось еще пара часов. Решил сесть за контроль чакры. Выйдя на задний двор, уселся в позу полулотоса. Рисинган показал себя с хорошей стороны, как тренировка для контроля. Боевую направленность я еще не опробовал. Создав в каждой руке по маленькому Расингану, начал постепенно их увеличивать, но при этом стараясь снизить расход чакры. Контроль у меня хоть и отличный, но излишки чакры все равно есть. Слишком хаотичная структура получается, и удерживать ее очень трудно. Приходится сдерживать его дополнительной чакрой. По поводу тренировок, я не приверженец того, чтобы максимально задрать планку и уже потом оттачивать. Всегда начинал с малого. Сначала надо медленно выполнить технику, чтобы прочувствовать каждый этап формирования, понять принцип работы и постепенно поднимать планку. Такой метод я использовал во всем, с окончания школы в прошлом мире. Будь то ручной труд или умственный, можно запомнить многое, но понять саму тему сложней. Я часто встречал людей, которым говорили «делай вот так», и они делали, не вдаваясь в подробности, и когда сталкивались с нестандартными ситуациями, терялись и безбожно тупили. Видя такой пример перед глазами, я всегда старался изучать тему досконально или оттачивал то или иное действие. На всех предприятиях, где я работал, добивался мастерства, как в умениях, так и знаниях. Но в этом есть и свой минус: когда изучил тему вдоль и поперек, то банально становится скучно работать. Из-за этого я часто менял место работы. 3 года максимум я задерживался на одном месте. Начальство часто просило меня остаться, но я работал не только из-за денег. Я мог пропустить мимо себя хорошо оплачиваемую работу и устроиться в ебенях за копейки, но интересную работу. Ну, совсем за копейки я не работал. Есть минимальный лимит, и за меньшие я даже пальцем не пошевелю. Правда, на последнем месте работы я задержался надолго. От воспоминаний меня отвлекла Цунаде, вернувшаяся с утренней тренировки. Хакари, что это за техника? Привет, Цунаде, а это Расинган. Картина с стороны выглядит, наверное, забавно. Сидит маленький мальчик в позе полулотоса, руки на коленях ладонями вверх, и над ладонями крутится 2 золотисто-синих шара из плотно закрученной чакры. Прям китайским культиватором себя почувствовал. Хех, и кто тебя ей научил? Взгляд супрыгал то на меня, то на золотые шары. Сам придумал. Пожимаю плечами, будто ничего особенного в этом нет. А что делает эта техника? Ну, я ее создал для развития контроля над чакрой, но думаю, и в бою она может пригодиться. Давай проверим, давай. Недолго думая, мы отправились на полигон, на котором уже были установлены новые столбы и еще пара манекенов. Заново создав Расинган, подошел к столбу и ударил. Миг, и в центре столба образовалось круглое отверстие, но все внутренности столба вылетели с другой стороны, как шрапнель. Получается, что урон у Расингана конусовидный. Учитывая то, что для создания техники не нужно делать печати, то техника по праву носит ранг А. Пробить вражеское укрепление и обдать врага осколками, или пробивать экзоскелеты, она отлично подходит. Техника для тренировки контроля, говоришь, прищурена, пришибленный взгляд Цунаде, неотрывно смотрел мне в глаза. Ну да, ну кто мог знать, что она и в бою неплоха. Задал я риторический вопрос и не стал говорить, что как раз я и знал. Научишь, мне очень надо повышать контроль. Абарасан так никогда не поставит мне печать сотни. Хм, Цунаде, ты понимаешь, что обучение подобных техник происходит только внутри клана. Тут нужно одобрение, как главы семьи, так и клана. Просто эта техника не завершена. Представь себе, если добавить в нее стихийную чакру. Цунаде маленько побледнела, потому что все техники так и создавались. Сначала делаются печати и создается выброс чакры, анализируется и добавляется стихийная составляющая, которая наиболее подходит. Как подбирается наиболее подходящая стихия, описывать не буду. Процесс очень долгий и муторный. Например, великий огненный шар Учих. Что будет, если вместо стихии Катон добавить Суэтон? Будете блевать водой, и воды будет много. Техники без стихийного преобразования несут мало урона, и чем больше урона она наносит, тем больше ее потенциал с стихийной чакрой. Теперь плюсуем сюда, что техника выполняется на голом контроле, без всяких печатей и подготовки, и мы получаем уберплюшку. Прости, я что-то не подумала. Ничего страшного, сестрица, но я могу попробовать замолвить за тебя словечко перед старшими. Может, они и разрешат мне тебя обучить. При некоторых условиях, конечно. Хитро прищурился я, смотря Цу в глаза. Боюсь даже представить, что за условия. Ну, старшие по-любому попросят не распространять технику и плату сдерут соответствующую. Да твой клан разорит Синджу. Но есть способ, как свести все к минимальной цене. То есть ты можешь повлиять на решение главы клана при определенных условиях, а как иначе, сестрица? Моя улыбка уже превратилась в оскал. Не дала мне поиздеваться над Джирой, буду практиковаться на тебе, Бугагага. И что за условия? Банальность, ничего не стоящий нюансик. И Цунаде уже в нетерпении топталась на месте. Задарма получить технику Эранга, с помощью которой можно улучшать контроль над чакрой и в перспективе стать эсранговой. Конечно, хочет каждый, а тут такое предложение. Надо всего лишь, что, стать частью семьи. Улыбаемся и машем. Ну подумай сама, ведь мне никто не запретит передать мной же созданную технику семье. Дурак. Цунаде, немного покраснев, развернулась и пошла в сторону поместья. Мда, похоже, в этот раз я переборщил. Вот, что делает безнаказанность. Будь я постарше, мне бы пришлось собирать свои зубы по всему полигону. Цунаде просто не может ударить ребенка, а я этим пользуюсь. Но и повеселиться тоже хочется. После активации источника чакры я только и делал, что зубрил, разбирался в фуин и тренировался. Один выходной в неделю, и тот не проходил без медитации. Ведь я привык сбрасывать умственное напряжение, способами которые мне сейчас недоступны. От этого начинают страдать окружающие. Становлюсь как Печкин до того, как ему велосипед подарили. Эх, первое правило решения проблемы – это принять саму проблему. Будем исправляться. Обед прошел, считай, молча. Некоторые уточняющие вопросы по теме фуин, которую проходили сегодня, и просьбой о приобретении утяжелителей, не считаются. Цунаде дулась на меня, но что странно, когда я смотрю на нее через дадзюцу, то цвет ее души остался прежним. Может, не я один играю тут в игры? Цунаде выросла среди интриг и убийц. Такое влияние не может пройти стороной. Даже меня оно изменило. Общество формирует сознание, кажется, так говорили в прошлом мире. Тут сразу и не скажешь. Может, это я на крючке у Цунаде и сам этого еще не понял, ведь долгоиграющие стратегии обычно выгоднее сиюминутных. Да, что-то я совсем раскис. Или меня одолевают чужие эмоции. Вопросы, опять вопросы. Да и пошло оно все лесом. Я не стратег. Я всегда жил в свое удовольствие, потакая своим желаниям, и менять это не собираюсь. Отправился на полигон, создал клона, пусть тренирует Расинган. Сам занялся тайдзюцу. Юи собрала достаточно материала для расчета наиболее подходящего для меня стиля. Показывая через интерфейс движения, с помощью анимации. Я старался повторить их и при неправильном движении, анимация окрашивалась в красный цвет в месте отклонения. Медленно проводя удар за ударом, оттачивал их. Мышечная память – штука довольно своеобразная. Если ты привык делать то или иное действие, то переучиться гораздо сложнее, чем выучить что-то новое. Ведь движения откладываются в память на манер инстинктов. Окончательным данный стиль не является. Он как фундамент для закладки основного. Я долго думал, какой стиль боя мне больше нравится, и пришел к выводу, что я всегда вел себя как танк. Вижу цель, не вижу препятствий. Даже в массовых драках мне было по барабану, кто передо мной, я просто шел вперед. Поэтому я поставил Юи одну задачу, на которую выделил 70% ее мощности. Сделать из меня самого оружие, мечи, кунай, кусаригамы и прочие виды, лишь инструмент. Настоящим оружием является человек, который держит этот инструмент. В какой-то момент все вокруг для меня перестало существовать. Тело двигалось плавно, я не спешил увеличить скорость и силу удара. Все это придет с временем, а терпением я теперь обладаю огромным. Почти год овощем проваляться в теле младенца, чувство руки, рассекающие потоки воздуха, попадание в такт анимационной картинки перед глазами и какое-то умиротворение на душе. Замечательное чувство правильности и полноценности накрыло меня с головой. Вариации ударов постепенно увеличивались, но не слишком часто. Юи точно отслеживает мои движения и дает только посильные мне вариации действий. Наконец тренировки, попросил Юи сделать анимацию, которая будет атаковать меня. Создал для себя бой с тенью. Урон я, конечно, не получал, но пропуски окрашивали все перед глазами в красный цвет. Поскольку тенью управляла Юи, то мой мир окрасился в красный. Неприятное чувство, что тебя разделывает бот, но не переживал по этому поводу, утешая себя знанием того, что любого бота можно настроить так, что при прочих равных он станет практически непобедим. Время пролетело незаметно, за мной прислали служанку, что сообщила мне о скором ужине. Вернувшись в поместье и приведя себя в порядок, отправился на кухню. Все были уже в сборе и ожидали только меня. Как только время подошло к чаю, начались вопросы. «Хикари, Цунади рассказала, что ты придумал технику для развития контроля. Мита-сенсей, техникой это трудно назвать, но да, создал». «Почему трудно назвать? Ну она же делается без печатей. Так какая это техника? Она от этого становится более ценной. Значит, ты решил передать ее в клан или оставишь только в семье? Кстати, дельный вопрос. Я как создатель имею полное право не распространять данную технику, но и обучать посторонних без разрешения главы тоже не имею права. Оставить только семье? Нет. Весь клан моя семья. Скорее всего, я передам ее клану, а там пусть глава решает, кто достоин ей владеть. Весьма благородное, но недальновидное решение. Что? Это как понимать, усилить свой клан — недальновидное решение? У нее, что маразм начал развивается. Почему? Стараясь как можно спокойнее, спросил я. Понимаешь, Хикари-кун, усиление именно семьи ведет к процветанию клана. Чем сильнее главная ветвь, тем стабильнее клан. Но я не являюсь наследником. Если мне не изменяет память, то ты четвертый в очереди, и если учесть твою Акасан, то и вовсе третий. Мита-сенсей, я не понимаю, к чему вы клоните. Дело в том, Хикари, что до меня дошли слухи, будто в клане начинают происходить волнения. Кто-то мастерски подводит многих на мысль, что ваша ветвь клана намного сильней. Ведь у вас в семье появилась дадзюцу, способная видеть души. А если взять во внимание, кому покланяется наш, тут она немного запнулась, ваш клан, то многие начали считать, что это благословение самого Шинигами. Биля, только этого мне не хватало. Кто там такой умный нашелся? Внутренняя грызня сейчас совсем ни к чему. Сколько осталось времени? Лет 5, другие кланы быстро сожрут деревню, после внутреннего переворота. Те же Кагуя не упустят такой шанс. Кири тоже не откажутся убрать прослойку между ней и страной огня. Разве в такой ситуации не лучше наоборот попытается сплотить клан и передать технику? Ведь вы правильно сказали, чем сильнее главная ветвь, тем стабильнее клан. Мое действие будет направлено на усиление клана, а не на смуту в нем. Но если все узнают, а они узнают, что ты создал данную технику и передал ее в клан, то эффект будет обратный. Ты только подтвердишь, что можешь обеспечить развитие клана в других сферах ниндзюцу. Ведь после создания масок, искусство фуиндзюцу находится в стагнации, и ты можешь это исправить. Клан, который не развивается, мертвый клан. Прибавим к этому, кто твой сенсей, и выходит, что ты идеальный кандидат. Вы там с дубу все попадали, какой нахрен кандидат? Не хочу я быть главой, мне в хуй не уперлось ваше правление. Не успел на неделю свалить, так все по пизде пошло. Чем, блядь, там они думают? О, сука, вернусь и всем этим кривохуевым самоебическим пиздодитлам, охуевающим от анальных флуктуаций шипованной хероебины загнанной. Уф, вроде отпустила. Надо думать, как выйти из сложившейся ситуации. Хм, а зачем, собственно, что-то придумывать мне? У меня под боком сидит прожженная интриганка. Послушаем сначала ее, а потом будем думать. Мита-сенсей, а как мне тогда поступить? Можно пока попридержать информацию о технике и дождаться вестей из Узушия. Нужно точно определить, кто наводит смуту. Может оказаться так, что это дело рук вражеских шиноби. Но лично я в этом сомневаюсь. Слишком много они знают. Ведь про твои глаза знали узкий круг людей, и кто-то решил пустить эту информацию в массы. Это еще одна причина, почему тебя отправили обучаться сюда. Пока ты в Канахе, риск переворота минимальный, и на тебя не смогут никак повлиять. Предложение в принципе дельное, ведь выяснив, кто распространил информацию, можно узнать и мотив. В мире шиноби редко что-то делается просто так, тут всегда ищут выгоду. Кому может быть выгодным мое становление главой? Тем, кто сможет вместе с мной протолкнуть наверх и свою семью. Хэймэм, Мита-сенсей, а вы случайно не в курсе, кого пророчит мне в супруге? Зришь в корень. Все семьи с подходящими кандидатками являются главными подозреваемыми. Ну тут можно их обломать. Я гаденько так улыбнулся. Всего лишь нужно объявить о моей помолвке с какой-нибудь кунайчей из Канахи. Скажем, для укрепления союзного договора. Это сразу поумерит пыл слишком активным. А ведь неплохая идея, Хикари. Но нужно тщательно подобрать кандидатку. Ведь на химиклана тебя не посватать, а меньшие могут счесть оскорблением, учитывая текущую ситуацию. А почему нет? Моя улыбка превратилась в оскал. Я свяжусь с семьей, пусть собирают вещи и едут в Канаху. Тут стоит пояснить, что химиклана является выше меня по положению, и тогда я обязан перейти в ее клан. Но и тут есть варианты. Если объявим о моей помолвке с какой-нибудь химе, то главе моего клана придется попотеть, чтобы не отдать меня в чужой клан, и вместе с ним придется потеть и оппозиционерам. Как говорится, общий враг объединяет. Но тут главный вопрос, кого подставить на роль злодея, что хочет переманить к себе интересный ген. Клан должен быть достаточно сильным, чтобы отстоять меня, но и достаточно дружелюбным к Узумаки. Война между кланами нам не нужна. Наш, Смита-сенсей, взор одновременно переместился на Цунаде, что очень внимательно нас слушала. Мой оскал так и не сходил с лица, и точно такой появился на лице Мита-сенсей. Что? Сразу заволновалась Цунаде. Вы ведь не хотите вовлечь в это меня? Цунаде, это временное решение, и помолвку мы можем разорвать в любой момент. Сейчас ослабление Узумаки может сильно навредить и нам. Канахе нужны сильные союзники. Ивагакури но Сата, начало активные действия по усилению военной мощи, и они не нападут, пока у Канаху есть поддержка в лице Узумаки. Ведь после последней войны, силы Канахи еще не полностью восстановились, и лет 5 мира нам необходимы. Сестрица, ну пожалуйста, тут стоит вопрос безопасности моего клана. Нам ведь не нужно действительно жениться. Скосив на меня взгляд, Цунаде задумалась и начала хмуриться. Похоже, что ответ будет отрицательным. Ну ничего, поищем других кандидаток. Неожиданно на ее лице вылез такой же оскал, как и у нас до этого. Хорошо, но это временное решение. Не забывай, Хикари, что это всего лишь игра на публику. Совершенно верно, сестрица, это игра на публику. Так, состоялась моя помолвка с Цунаде. Часть 10. Подготовка к обнародованию информации о нашей помолвке шла своим чередом. Уже неделю Мита-сенсей составляла стратегию нашего поведения. Но тут может выйти облом, если Аджи-сан заортачится. Без его согласия никакой помолвки не будет. Вся надежда на Ака-сан. Дед в ней души не чает, и она может уговорить его. Она у деда единственный ребенок. Сафу-сан является братом отца, и его мнение можно не учитывать. Вот Мита-сенсей думает, как правильно подать сию информацию ему. Аджи-сан также является дядей нынешнего главы, и тут можно заподозрить предательство. По факту мы хотим объявить, что первое в клане Дудзюцу уйдет его союзнику. Тут могут начаться еще большие волнения, вплоть до смещения главы. Но, даже если Ашина сама сместят, то его место займет его внук. По факту, власть останется в руках главной семьи, и я сомневаюсь, что совет старейшин пойдет на более радикальные меры. Выбор между сменой главы клана или внутреннего переворота очевиден. Понятное дело, что Ашина сама никуда при этом не денется, так и будет управлять кланом, только через своего внука. Конечно, главу мы поставим в известность, а вот совет старейшин под вопросом. Сегодня будут отправлены письма моим родным и Ашина. Всю неделю я посвятил тренировкам. Хоть Мита-сенсей запрещала мне создавать второго клона, но я втихаря оставлял одного в комнате для изучения Ирьонин-дзюцу. С утра у меня тай, а клон на Фуин-дзюцу. После обеда тренирую контроль вместе с клоном. Вечернюю тренировку посвящаю технике перемещения, а клон занимается контролем. Третий клон всегда был в комнате и занимался только чтением свитков, и после каждого приема пищи я создавал нового. Перерывы были только на принятие пищи и сон. О нашем уговоре с Цунади я не забыл. 2 недели я должен сидеть с Наваки. Но ввиду нынешних обстоятельств пришлось перенести время исполнения на более поздний срок. Сама Цунади была занята не меньше. Чем она занималась, я не ведаю. Приходила она домой под вечер, вся уставшая, но чем-то довольная. Сегодня на урок по фуин-дзюцу и я явился сам. Мита-сенсей будет проводить тест на усвоенные знания. Заодно проверим, как усваивается информация от клонов. Начали мы с разбора передвижных барьеров. Вся фишка барьеров в том, что его нельзя сдвинуть, так как он является проколом в пространстве. Но есть нюанс, нельзя двигать в стороны прокола. То есть нам нужно создать петлю, которая дважды пробьет пространство и закрепит барьер вокруг печати. Прокол делается через печать, хранилище, то есть вокруг себя создаю, что-то вроде пространственного хранилища из другого пространственного хранилища. Такой барьер очень слабый и нестабильный, редко используемый и жрет очень много чакры, относительно других барьеров той же категории. В нее нельзя добавлять много чакры, иначе тебя может затянуть в печати, тут тебе станет очень плохо. Похожая ситуация случается с техникой призыва, без заключения договора. Договор создает метки-маяки на нужное пространство и разумных, у которых есть метки. Чем больше ты вольешь чакры в призыв, тем сильнее он будет. Нужно своей чакрой компенсировать проталкивание через пространство существа, обладающего любой энергией. Но свободный призыв создает блуждающий прокол, и поскольку метки нет, а чакра потрачена, то пытается притянуть наиболее похожую энергию к себе. Ведь основная его функция – это провести через прокол объект. А кто самый подходящий, если не ты сам? Вот призывающего и выкидывает из блуждающего прокола. Но тут есть нюанс. Прокол хоть и блуждает, но открывается в мире с схожей энергетикой. Вся вкуснота Фуин заключается в том, что ему плевать на какой энергии работать, лишь бы та была смешана с духовной. Чем больше концентрация той или иной энергии, тем лучше у барьера защита от нее. Можно даже повторить при помощи электричества, просто добавив духовной энергии. Но чтобы пробить пространство с помощью электричества, надо создать свиток, который выдержит такую концентрацию слишком агрессивной энергии. Плата, что выдержит мощь молнии. Ведь чакра более мягкая, насыщенная энергия и сама по себе не вредит окружающим. По моим прикидкам, чакра – это смесь 9 разных энергий, может и больше, но мной зафиксировано только 9. Кстати, печать хранения не пробивает пространство в другой мир, а создает карман в астрале или, как говорят здесь, в чистом мире. Прикольно получается, шиноби сделали портал в мир духов и сами об этом не знают. Забавно было наблюдать, как при выходе в астрал, то тут, то там висят мешки с имуществом шиноби. К сожалению, утащить я ничего не мог. Сломать пространство, да, а вот забрать с собой, ни-ни. Как только нарушается контур, все вещи выкидывает в реал. Обойти этот защитный механизм печати получилось легко, но тогда предметы выкидывает в рандомном месте. Материи в мире духов делать нечего. А вот свитки для переноса живых уже делают прокол в мир с максимально замедленным течением времени по отношению к нашему. Разницу времени компенсирует астрал при поддержке духовной энергии, которую вливают дополнительно в Фуин. Вижу, ты хорошо усвоил материал, Хикари-кун. Можно приступать к программе по работе с пространством. На этих занятиях мы будем изучать, как правильно сделать прокол, как поддерживать его и какое соотношение чакры использовать. На занятиях ты должен сделать прокол без Фуин и поддерживать его, и не дай шинигами ты напортачишь, и твоего клона будет ждать занимательное путешествие, а тебя незабываемые воспоминания. Что-то мне не нравится ее предостережение, что может произойти с клоном, что даже его воспоминания будут незабываемыми. А-а-а, что может произойти? Все, от оторванного пальца до разрыва души на части. Да, нерадужные перспективы. Особенно часть, где твою душу разрывает на куски. Может обойдемся без этого, Хикари? Строго посмотрела на меня Мита-сенсей. Это обязательная практика для всех, кто хочет стать мастером фуин-дзюцу. Просто делать печати можно и на станке, а вот создавать многоуровневые фуин приходится вручную. Поверь моим словам, тебе не раз придется делать проколы пространства и только потом закреплять их с помощью фуин. Ведь даже для того, чтобы увеличить вместимость свитка хранения, мастер проделывает прокол сам, запускает туда чакру, захватывает нужное пространство и только потом накладывает оттиск на печать. Я думал, что размер можно рассчитать и сразу создать печать с нужным объемом. До определенного размера так и есть, но чем больше объем, тем больше переменных и проще сделать оттиск, чем учитывать все и не факт, что ты сможешь даже найти некоторые переменные. А фуин оказывается еще и опасное занятие. Я думал, сиди себе рисуй и баблишко получай, а тут вон оно как, без теневых клонов тут делать нечего. Как раньше изучали фуин, какова была смертность, и нет никакого способа минимизировать опасность, есть, но зачем его использовать, если есть теневое клонирование, а неудачи, лишь научит быстрее. Главное, не пробей брешь между мирами и все будет хорошо. И к какую еще брешь? Разрыв пространства, достаточно большой, что может уничтожить небольшую деревню. Мита-сенсей кровожадно улыбнулась. «А я разве смогу такое сделать?» — сказал нервно я. «Что-то мне как-то перехотелось заниматься фуин». «Нет, у тебя чакры не хватит, но предостеречь надо». Мита-сенсей наблюдала за моим озадаченным лицом и злорадно улыбалась. «Это что получается? Мита-сенсей меня только что разыграла, прикольнулась надо мной, прищурился и внимательно осмотрел женщину, находящуюся возле меня». Включил прожектор и начал обходить Мита-сенсей по кругу, осматривая с ног до головы. «Хикари-кун, что ты делаешь?» Встав на исходную позицию, заявил ей. «Кто вы такая и куда дели Мита-сенсей?» Указал я на нее пальцем. Теперь она стояла с озадаченным лицом, но быстро взяла себя в руки. «Даже немного обидно, Хикари-кун. Или ты думаешь, что я живу только по правилам кланового воспитания?» «Нет, но и шутите вы более тонко и чужими руками. Ну ведь мы почти семья, так что теперь можно?» Коварно улыбнулась она. «Почти не считается», пискнул я, а моя чуйка предвещала веселые деньки. Вспоминая ее розыгрыш Цунаде, мне резко захотелось вернуться в Узушия. «Ну будет тебе, Хикари, это все формальности». «Какие формальности? Мы ведь затеяли это, только чтобы остудить горячие головы. Наша помолвка сплошная фикция. Кто знает, Хикари-кун?» Улыбнулась Мита. «Пошли уже, скоро обед». Но вот мне ее улыбка никак не понравилась. Такое ощущение, что мной крутит как захотят и все будет так, как захочет Мита-сенсей. Отвратительное чувство беспомощности. Но и подумать есть о чем. Текущее положение дел ее устраивает. Но почему, за какую команду она играет? Хоть она и бывшая Узумаки, но теперь то она Синджу. Благополучие именно своих потомков ее должно волновать в первую очередь. Какие перспективы открывает мое вхождение в клан Синджу? Возможное унаследование Дадзюцу, или возможность того, что я могу разработать новые фуин? Любое из направлений перспективно, но вражда с моим кланом того не стоит, а она будет, если мы не разорвем потом помолвку. Ашина сама меня на сторону не отдаст.